И что же? Его угрюмое воспоминание почти совсем исчезло при мысли о скорой встрече с нею. Да, память мрачных дней ненасти, как поздний снег при блеске солнца, тает и теряется, когда засияет светило радости. Ждет ли она меня? Но как ей не ждать, когда у нее залогом моего возврата не только все поруки любви, но и клятва, священнейшая всех? Честное слово человека, который никогда не позволял себе упоминать о чести легкомысленно. Да, с самодовольством слышу я свидетельство моей совести. Она говорит мне, что во всех будуарных приключениях, во всех котельонных пристрастиях я сохранил уважение к самому себе и не унизил в суе слово «честь». Я лгал. Я обманывал единственно тех, которые хотели быть обманутыми. Но никогда клятва не подтверждала моих речей, и тайный голос предчувствия всегда берег чистоту моих обетов для чистых признаний любви истинной. Вера, первая вера, услышала от меня эти обеты, эти клятвы. Ни одна другая не слыхала их. И вот я выручил мое слово, я возвратился, и не без пожертвований. Надлежало проститься навсегда и с Петербургом, и с друзьями, и с блестящими надеждами службы. Надлежало отказаться от всякой будущности, от всего, кроме любви. Я сделал это, и не тужу о покинутом. Я здесь, я буду жить ее рабом, ее послушником. Вера, Вера, в тревожных смутах моей души одна мысль о тебе остается светлую, отдельную, неизменную, восхитительную. Я твержу беспрестанно твое имя, милое заветное имя. Я нахожу в нем всю гармонию итальянского, всю выразительность моего отечественного языка. Для меня это имя — отголосок неба, залог всех земных радостей. Для меня оно — таинственное, всемогущее слово волшебства, отверзающее рай. Как сладко задрожит оно в устах моих, когда шепотом будет сказано ей самой. И подумать, что она по собственному влечению дала мне право так звать ее, что это право принадлежит мне исключительно, что я один могу произнести «Вера» и прибавить «Моя», не опасаясь отрицания от нее. Они исчезли между нами, докучливые приличия, стесняющие формы условных выражений. Меж нами свет не существует. Мы стоим одни, рука в руку, перед лицом провидения. Наши речи просты и задушевны, как наша любовь. Зарей забелились дальние края небосклона. Скоро рассветет и не только на небе, но и в моем сердце. День свидания. Зажгись скорее. Я ее увижу. Я ее увижу.